Может быть, я заснула в той кладовой и сама не заметила? Скорее всего, так и есть. Это объясняет и то, как я выглянула в коридор и увидела там множество людей. Ну да, это мне просто приснилось. Такое объяснение показалось мне вполне логичным. Я приободрилась и пошла обратно. Скоро я увидела одноэтажное кирпичное здание без окон, на стене которого были нарисованы человеческие лица. Женщина с короткой стрижкой и мрачным, неприветливым взглядом, мужчина с лысым черепом и квадратным подбородком и еще один, бородач средних лет в квадратных очках. Я остановилась. В коридоре института я видела именно этого человека. Он разговаривал с долговязым альбиносом. Я еще подумала, что где-то видела его лицо. Вот здесь я его и видела, на этой стене. Ну, ясно, они все мне просто приснились. Я на всякий случай сфотографировала своим телефоном лица на стене, подошла поближе. Кроме трех портретов, на стене было еще несколько рисунков. Какая-то карта местности с обозначенной на ней дорожкой. Несколько деревьев и между ними шалаш. А еще? Еще на стене была нарисована странная бутылка, горлышко которой сгибалось и уходило в боковую стенку. Точно такая же, как та бутылка, которую я несла под мышкой. Я сфотографировала и эти рисунки пошла дальше. Теперь при ярком свете было видно, что есть еще одна довольно приличная дорога, не такая развалившаяся и разъезженная. И я решила идти по ней, потому что возвращаться тем же путем мне не хотелось. Что я найду в конце той бетонки? Да ничего, полное запустение, а тут, может, повезет. Через несколько минут я увидела красивое двухэтажное здание с колоннами. Наверное, дореволюционную усадьбу. Ночью я этот дом точно не видела. Значит, мимо него я не проходила. Такой красивый дом я не могла бы не заметить. Я подошла ближе к дому. Вблизи стало видно, что этот особняк не пощадило безжалостное время. Желтая краска на стенах выцвела, облезла и пошла пузырями. Некоторые окна были забиты фанерой, сквозь каменные плиты крыльца местами пробивалась трава. Тут и там валялись кучи битого кирпича и строительного мусора. Сама парадная дверь была заперта, на ней висел большой заржавленный навесной замок. Я прошла вдоль фасада, свернула за угол и тут же увидела еще одну дверь. Неприметную и неказистую. На этой двери тоже висел замок, но, подойдя ближе и приглядевшись, я увидела, что он не заперт и висит просто для виду. Меня обуяло любопытство. Я попыталась снять этот замок, но он проржавел и плохо поддавался. К тому же у меня одна рука была занята бутылкой. Я подумала, что бутылка мне только мешает, и хорошо бы ее где-нибудь спрятать. С этой мыслью я огляделась. Рядом с дверью был небольшой металлический шкафчик, вроде тех, в которых находятся электрические тумблеры и предохранители. Я открыла этот шкафчик, внутри все проржавело, тумблерами явно давно не пользовались. Я сунула бутылку в проем между ними и снова закрыла шкафчик. Теперь обе руки у меня были свободны. Я вытащила замок из проушин и толкнула дверь. Дверь со скрипом открылась, и я вошла внутрь. Сразу за дверью начиналась лестница, которая уходила вниз, темноту и неизвестность. Я несколько секунд колебалась, но любопытство взяло вверх над опасениями, и я пошла вниз. Лестница скоро закончилась. Я оказалась в просторном помещении с низкими сводчатыми потолками. Должно быть, это был подвал особняка. Немного света проникало сюда через маленькие окошки под самым потолком, покрытые толстым слоем пыли. В углу комнаты валялась старая ломаная мебель, столы без одной или двух ножек, стулья с проломанными сиденьями и ободранными спинками, какие-то полки и ящики. Видимо, сюда сносили все приходившие в негодность предметы обихода. А еще здесь было очень холодно. Ну да, в подвалах всегда царит холод, даже летом. А наше северное лето и вообще не очень жаркое. В дальнем конце этой комнаты была еще одна дверь. Я прошла в нее и оказалась в следующем помещении. По планировке оно было похоже на первое, но здесь не было ломаной мебели. Вместо этого большую часть комнаты занимала какая-то странная установка. Это было что-то вроде стола на рельсах, с двух сторон от которого были закреплены два зеркальных шара. Были там еще какие-то зажимы и полочки, и еще металлическая пирамидка, на всех гранях которой выгравированы непонятные буквы. О назначении этого устройства я не стала даже гадать. Что интересно, на этой установке совсем не было пыли. Я с опаской обошла эту установку, стараясь к ней не прикасаться. Кто ее знает, может, она под высоким напряжением. В противоположной стороне этой комнаты была очередная неплотно прикрытая дверь. Я толкнула ее, прошла дальше. На этот раз я оказалась в маленькой пустой комнате, из которой в разные стороны вели три двери. Я остановилась в нерешительности. Неожиданно у меня в душе возникло странное беспокойство. Я почувствовала себя, как тот витязь на распутье. Налево пойдешь, тебя ждут одни неприятности, направо — другие, а если пойдешь прямо — вообще кранты. Но я тут же отбросила эти беспочвенные опасения. Раз уж спустилась в подвал, нужно его обследовать. Я открыла левую дверь. За ней оказалась еще одна небольшая комната. В отличие от предыдущих, у этой комнаты был почти жилой вид. Здесь имелся узенький диванчик, два стула, большое старое кресло с резными подлокотниками и столик, на котором стоял электрический чайник и пара керамических кружек. На гвозде, вбитом в стену, висела черная стеганая куртка с капюшоном. Тут я почувствовала, до чего замерзла. Еще немного, и я заработаю воспаление легких. И я подумала, что обитатель этого подвала, наверное, не будет возражать, если я воспользуюсь его курткой. Только немножко согреюсь и повешу обратно. Я осторожно сняла куртку с крючка. Она выглядела поношенной, но не слишком грязной. Конечно, она была мне велика, но не очень, самую малость. Зато куртка была очень теплая, и это решило дело. Я застегнула молнию, и мне сразу стало куда лучше. Я с интересом посмотрела на чайник. Если уж я здесь хозяйничаю, почему бы не выпить чаю? Потому что внезапно я осознала, что ужасно хочу пить и есть, вот просто сводит желудок от голода. Вода в чайнике была, и он даже был включен в сеть, так что я просто нажала на кнопочку. Чайник сразу уютно зашумел, а я огляделась в поисках заварки. Заварка нашлась в подвесном шкафчике. Там была коробка с разными чайными пакетиками. Там же, на задней стенке этого шкафчика, оказалось маленькое круглое зеркальце. Я удивилась. Очень неудобное место для зеркала. И тут же вспомнила, что тетя Нюся никогда не пройдет мимо зеркала, чтобы не посмотреться в него. И мне постоянно внушают, что лишний раз посмотреть в зеркало никогда не помешает. «Женщина, — говорит Нюся, — всегда должна быть в полной боевой готовности. А без зеркала как ты в этом убедишься?» Я не сомневалась, что после всех сегодняшних неприятностей выгляжу ужасно, но на всякий случай привстала на цыпочки, чтобы заглянуть в зеркальце. И с удивлением поняла, что никакое это не зеркало, а маленькое круглое окошечко, за которым была видна часть подвала, по которому я только что прошла. А потом я увидела нечто очень странное. Более чем странное. За этим окошечком по коридору шла бледная, растрепанная и измученная личность женского пола в светлых брюках и мятой маечке с коротким рукавом. И брюки, и майка были удивительно знакомые. Ну да, естественно, знакомые. Это были мои собственные брюки и майка, те самые, которые на мне сейчас. А приглядевшись еще внимательнее, я поняла, что несчастная личность за окошком — это я сама. Бледная, измученная, растрепанная. А какой еще я могла быть после всего того, что мне пришлось перенести сегодня ночью? И эта вторая я остановилась и в растерянности огляделась, словно не зная, куда идти. Ну да, совсем недавно я также остановилась, выбирая одну из трех дверей. Какое-то безумие. Я в изумлении смотрела на себя саму, пока глаза от напряжения не начали слезиться. Тогда я мигнула, чтобы сморгнуть слезу, а когда снова посмотрела в окошко, меня там уже не было. Зато в окошке появился приземистый мужчина с узким волчьим лицом, покрытым короткой седоватой щетиной. Как и вторая я, до того он быстро огляделся, выбирая одну из дверей, только при этом в его глазах было недоброе, хищное выражение. Выражение опасного зверя, идущего по следу. По моему следу. Человек за окошком поднял глаза, и на какой-то миг мне показалось, что наши глаза встретились, а в следующее мгновение я услышала, что кто-то подергал дверь комнаты, где я сейчас находилась. Дверь сразу не открылась. Оказывается, войдя сюда, я машинально закрыла дверь на задвижку. Задвижка была хлипкая, сломать ее ничего не стоило. Но пока она держалась и задерживала того, кто стоял за дверью. А стоял за ней, вне всякого сомнения, тот самый человек с узким волчьим лицом и волчьими глазами. Мне вдруг стало невыносимо страшно. Я почувствовала себя как лань, по следам которой бежит волк, и которая уже чувствует на себе его горячее дыхание. Дверь дергали сильнее и сильнее, задвижка постепенно отрывалась, еще немного, и дверь откроется. Я отскочила от шкафа, заметалась по комнате, и тут увидела плотную портьеру, закрывавшую угол комнаты. Я дернула эту портьеру на себя и увидела за ней дверь. Рванула эту дверь, вылетела в темный коридор, захлопнула дверь за собой и бросилась бежать, не разбирая дороги, да, собственно, и не видя ее в темноте. К счастью, я не упала, не подвернула ногу и не налетела на каменную стену. Я бежала в темноте несколько минут, подгоняемая страхом, и, наконец, стало чуть светлее. Я увидела впереди ведущие вверх крутые ступени. Задыхаясь, я взлетела по этим ступеням, толкнула очередную дверь и оказалась на улице, точнее, на заросшем бурьяном пустыре позади особняка. Остановившись на секунду, я услышала звуки, доносившиеся из подвала. Кто-то топал, пыхтел, двигал мебель, ругался нехорошими словами. Я поняла, что нужно бежать отсюда как можно быстрее. Один на один с этим мужиком я не справлюсь. Я схватила очень удачно подвернувшийся кусок доски и заклинила им ручку двери. Пока он будет ломиться, я уже буду далеко. И понеслась вперед, не разбирая дороги, забыв о натертой ноге. Минут через 10 я осознала, что меня никто не преследует, и сбавила шаг. Потом услышала шум проезжающих машин и вышла на шоссе. Это было совсем другое шоссе, довольно новое, ровное, с вырубленными по сторонам кустами, и откосы засажены аккуратной зеленой травой. Я вышла как раз возле километрового столба, на нем были цифры 88. 88 километров — значит, до города. Откуда только они считают? Не то чтобы я страдала топографическим кретинизмом, но прошлой ночью так долго крутилась, что вообще забыла, где север, где юг и в какой стороне город. Ну, это определить оказалось довольно просто. А откуда машины едут, там и город. Потому что сегодня суббота, раннее утро, все едут за город, то есть те, кто вчера вечером не уехал. Да, трудновато мне будет, но, возможно, по этому шоссе ходит автобус. Ага, деньги. У меня только на метро хватит. И то потому, что в чужой куртке завалялась какая-то мелочь. Вспомнив про деньги, а, соответственно, и про подлое поведение моего, так сказать, любимого мужчины, я ужасно разозлилась, отчего сил немного прибавилось, и я решила не стоять на месте, а идти. А что еще остается? Натертая нога болела немилосердно, но я сжала зубы и представила себе, как я беру у теток здоровенную деревянную скалку и приезжаю к Андрею. Как он открывает двери, я сразу же луплю его скалкой по голове, по плечам, куда придется. Он пятится и падает на пол, когда я пинаю его ногами. Нужно надеть тяжелые ботинки. От тапочек не будет никакого эффекта. От таких мыслей мне малость полегчало. Даже нога прошла. Оглянувшись, я заметила, что отмахала не меньше километра. И тут поравнялась с указателем, на котором прочитала, что до города 89 километров. И стрелка там была. Да, получается, что я иду в обратную сторону. Что город как раз там, куда едут все эти машины. Вот интересно, куда это они все едут субботним утром? Я встала возле километрового указателя и подняла руку. А вот кто первый остановится, к тому и сяду хоть в грузовик, хоть в лесовоз, хоть в холодильник, сил моих больше нет. И если вы думаете, что хоть кто-то остановился, то вы глубоко ошибаетесь. Мимо сплошным потоком проносились машины, дорогие мерседесы, практичные джипы, надежные японки, а также машины попроще, пикапы и газики. И хоть бы кто, хоть бы одна самая завалящая машинка притормозила. Все ясно, вид у меня не слишком приличный, а точнее, совсем неприличный, как выражается тетя Муся. С пустыни на пирамиду, так что люди не то чтобы боятся, а брезгуют. Ну да, курточка хоть и не рваная, но поношенная, да еще великан не здорово. Вид помятый, косметика размазалась, волосы дыбом стоят. Да, похоже, что надеяться мне не на что. Но не идти же почти 90 километров пешком. Ладно, дойду до ближайшей заправки, а там попрошу у кого-нибудь телефон, чтобы вызвать такси. Но как же болит нога. Но делать нечего, надо идти. И как только я сделала первый шаг, рядом остановилась машина. Хорошая такая машина. Синяя и чистая. И в опустившееся окно выглянула женщина и сказала: «Садись уж». И я юркнула в машину, машинально пристегнулась, и машина плавно тронулась с места. Только сейчас, откинувшись на сиденье, я осознала, как же я устала. Глаза сами собой закрылись, и я уже засыпала, когда женщина задала неизбежный вопрос. «Так что случилось-то? С парнем своим поссорилась?» Я открыла глаза и посмотрела на нее более внимательно. Нормальная такая тетка, лет 50 на вид. С виду крепкая, руль держит уверенно, привычно. Одета по летнему времени в светлый брючный костюм, не модный, но вполне приличный. На заднем сиденье лежит портфель кожаный дорогой. Даже странно, что она меня подсадила. Такие женщины обычно собственными делами заняты. Оттого и успеха достигли в жизни. Потому что на других никогда не оглядываются. Только на себя надеются. Так тетя Муся говорит, и, наверное, она права. «Спасибо вам», — опомнилась я. «Уж извините, что сразу не поблагодарила, устала очень». «Да уж вижу», — кивнула она. «Как тебя угораздило-то? Из машины выбросили?» «Ясно, наверняка она думает, что какая-нибудь девица по вызову. Шалава, в общем, как выражается та же тетя Муся. Она в словах не стесняется». Тетя Нюся же деликатно называет таких девиц неразборчивыми в знакомствах. «Да нет», — с досадой ответила я. «Не совсем так. Отчего-то мне не хотелось рассказывать про то, как бывший мой любимый мужчина просто бросил меня на дороге ночью одну-одинешеньку. И про заброшенный институт, как его, волна и частица, тоже неохота рассказывать. И про непонятную бутылку». «Значит, с парнем поругалась», — констатировала женщина. «Ну, не хочешь, не говори». «Козел он!» — выпалила я. «Козел и скотина! Год почти знакомый, и вот». «Верю», — усмехнулась она. «Но такого быть не может, что вот так вдруг он скотиной стал. Человек, знаешь ли, не меняется. Каким был в детстве, таким и остается. Характер переделать трудно. Может, ты просто раньше не замечала». «Возможно», — пробормотала я. Она поймала мой взгляд в зеркале и снова усмехнулась. «Да ладно, воспитывать тебя не стану. Что мне? Просто молча ехать скучно. Радио, что ли, включи». Я нажала кнопки. Сначала была какая-то музыка, потом прорвался веселый женский голос. «Привет, друзья! С вами снова я, Лена Козлова. Сегодня понедельник, 27 июня. Погода прекрасная, но вряд ли это вас так сильно радует, поскольку известно ведь, что понедельник — день тяжелый. А в такую погоду ехать на работу вдвойне тяжело». Слова проходили мимо ушей, пока я не зацепилась за слово «понедельник». Ну да, ведущая повторила его несколько раз. «Что с тобой?» спросила женщина, очевидно, у меня был совершенно обалделый вид. «Какой сегодня день?» «Понедельник. Ты же видишь, что люди на работу с дачи едут?» Удивилась она, потом присмотрелась. «Эй, да ты, похоже, совсем ориентацию во времени потеряла. Понедельник сегодня, это точно. А ты думала, какой день?» Я молчала, пораженная. «Как же так? Ведь я же точно помню, что мы поехали на эту базу отдыха, чтобы она сгорела совсем. Пятницу после работы. И этот гад бросил меня на дороге без 3:12. Стало быть, сегодня должно быть утро субботы, а никак не понедельника. Что происходит? Куда делись из моей памяти 2 суток? Где я была, что делала?» Машинально я посмотрела на часы. Что удивительно, они шли. И показывали без 8:20. То же самое время, что на часах в салоне машины. Странно. Мои часы ведь никто не подводил. И на календаре я вздрогнула, потому что на календаре стояла цифра 27. «Ну да, сегодня понедельник, 27 июня». «Будешь так напиваться, плохо кончишь», — подала голос женщина. «Ведь это уму непостижимо, чтобы день недели не помнить». Я не ответила, мне пришло в голову, что если часы заработали, то мобильник тоже оживился. Так и оказалось. Экран засветился, и я проверила сообщение. Их было много. И все от Андрея. Ага, забеспокоился, значит. Ну что ж, посмотрим, что он написал. В первом сообщении он спрашивал. «Ты где? Ответь!» Я посмотрела на дату. «Суббота, 24 июня. А время? Ага. Если вы думаете, что он написал мне буквально в 1:00 ночи в субботу, то вы опять-таки здорово ошибаетесь. Суббота была, однако время сообщения стояло 19:07. Стало быть, почти сутки он обо мне и не вспоминал, а потом соизволил. Ладно, почитаем, что там дальше. Следующее сообщение гласило. «Я звоню, возьми трубку». О как! И правда, звонок был в 19:12. Мобильник врать не будет, он это просто не умеет. И вот интересно, с чего это мой бывший любимый человек вдруг так всполошился? Испугался, что я пропала? Как-то не верится. И вот следующее сообщение показало, что я права. «Лида, срочно ответь! Ты мне очень нужна!» «Ах, вот как! Я ему зачем-то понадобилась. А если бы нет, то и не вспомнил бы, что бросил одну меня на дороге посреди ночи в безлюдном месте». Была еще парочка сообщений в том же духе, после чего наша, с позволения сказать, переписка прекратилась. Ну, правильно, зачем писать, если адресат не отвечает? И не будет отвечать, как решила сейчас я. Не до того мне, потом придумаю, что с ним делать. Ага, вот и следующее сообщение от него, датированное воскресеньем, 11:32. «Лида, ты где? Почему не отвечаешь? Мне срочно нужно с тобой встретиться или хотя бы поговорить». «Нет, ну как вам это нравится, а?» Он еще спрашивает, почему я не отвечаю. А может, меня уже и на свете нету? Волки меня съели той ночью. Инопланетяне похитили. Значит, пришел Андрюшенька домой в субботу вечером, лег спать, проспал до 11, продрал глазки и вспомнил, что я ему срочно нужна. «Скотина!» — пробормотала я. «Что, извиняется?» — поинтересовалась водитель машины. «Если бы...» — вздохнула я. «Хотя что толку от его извинений?» «Подумай хорошенько, стоит ли тебе с таким типом дальше вволандаться?» «Да я уже все решила, черт с ним совсем!» Неожиданно для себя выпалила я. «Вообще-то, верно, пошлю его подальше, но не сразу. Руки чешутся задать ему хорошую трепку. Я представила, что стою на берегу реки, течение там сильное, берег довольно крутой, и там внизу я вижу, как барахтается Андрей. Он беспорядочно бьет руками по воде и кричит, захлебываясь и прося о помощи. А у меня в руках моток крепкой веревки. И я покачиваю этой веревкой и смотрю, как течение относит Андрея все дальше и дальше. И вот уже последний его крик затихает вдали. Да, мечтать, конечно, не вредно, но плавает Андрей неплохо, так что сумеет выбраться и без моей помощи». «Где тебя высадить?» — спросила водитель. Я не ответила, потому что читала последующие сообщения. «Дуся, с тобой все в порядке, ты где?» Это от тети Муси. Только тетки меня так называют. Лида, Лидуся, Дуся. И свои имена тоже уменьшают. Муся на самом деле Марфа, а Нюся вовсе не Анна, а Инна. Андрей звонил, сказал, что вы разминулись, мы ничего не поняли, ответь, что с тобой. Вот же сволочь какая, еще и теток перепугал. Вот теперь, пожалуй, я и правда задушила бы его собственными руками. И снова сообщение от этого урода. «Лида, позвони обязательно. Если ты не хочешь со мной разговаривать, то хоть теткам позвони, они волнуются». «Ага, а кто их перепугал? Нарочно ведь это сделал, чтобы я отозвалась, знает же, что я теток своих люблю и не заставлю их зря волноваться. Нет, если он думает, что я просто пошлю его подальше, то глубоко ошибается. Я не собираюсь облегчать ему жизнь. Я ему отомщу, причем мстить буду долго и страшно». «Ты где живешь?» Водитель повторила вопрос, и я машинально назвала ей адрес своей квартиры. То есть не своей, а Нюсиной. Но об этом после. «Эй, нет, это же на другом конце города. А мне сейчас поворачивать надо». Тогда я еще раз взглянула на панические сообщения от теток. «Вот тут, у озерков, если и мимо проезжать будете, я пешком дойду, тут недалеко». «Уж ты дойдешь», — проворчала она. «Ладно, какой дом?» И остановила машину прямо возле нужного подъезда. Я не успела открыть дверцу, как у женщины зазвонил телефон. Она покачала головой и пробормотала что-то в том смысле, что уже опаздывает и некогда ей по телефону болтать. Но поглядела все же на экран и ответила. «Даня, что? Что такое?» Даже мне было слышно, как в трубку тараторил женский заполошный голос. «Погоди, Аня, не трынди!» — жестко сказала женщина. — Говори толком. И после того, как послушала минуту, она закричала. — Как ты сказала? Лежит на полу, но дышит? Не трогай его, вызывай скорую, а я сейчас еду в Мелехово. Жди. И она с досадой посмотрела на меня. — Выходи уж, не мешай. Так что я поскорее выкатилась из машины. Стертая нога отказывалась ходить, и только неимоверным усилием воли я доковыляла до лифта. Простить себе не могу, что сразу не поблагодарила ту женщину, а когда спохватилась, то машина уже и след простыл. Очевидно, организм мой стратил все силы. Дрожащими руками я нажала кнопку в лифте и потом также кнопку звонка. Послышались легкие шаги, и тетя Нюся спросила, кто там, а у меня не было даже сил, чтобы ответить. «Да открывай уж!» — рявкнула тетя Муся. Она полноватая и не успевает подбежать к двери раньше сестры. За дверью слышалась возня, потом дверь распахнулась, я буквально упала в прихожую, тетки едва успели отскочить. Дальнейшее я помню плохо. Очевидно, они охали и ахали, потом приволокли меня в комнату и уложили на диван. Очнулась я от резкого запаха нашатыря, да еще тетя Муся легонько похлопывала меня по щекам. «Дуся, очнись! Что это еще такое? В обморок падать? В твоем-то возрасте!» Все предметы вокруг обрели былую четкость, и я увидела склонившихся передо мной два лица. Одно широкое, с грубовато вылепленными чертами, тети Мусина, а другое наоборот, с круглыми, широко распахнутыми глазами, аккуратно подведенными вздернутым носом и ртом, накрашенным темно-красной помадой. Ротик у тети Нюси такой крошечный, что кажется, будто она надувает губы и сюсюкает, как маленькая. И голосок у нее тоненький, по телефону всегда за ребенка ее принимают. У тети Муси же голос громкий, низкий, и уж как рявкнет, когда разозлится. Она раньше врачом была, практикующим хирургом, зав. Отделением в детской больнице. Сама говорила, что у нее там все по струнке ходили. «Ну вот», — удовлетворенно сказала тетя Муся. «В себя пришла». «Что с тобой случилось?» — пискнула тетя Нюся. «Подожди, дай ей очухаться. Чаю сладкого принеси». Тетя Нюся не стала спорить и понеслась на кухню, а вторая моя тетка взялась за дело с Огоньком. Она мигом ощупала меня твердыми руками, расстегнула брюки, задрала маечку и, убедившись, что на мне нет особых синяков, подняла вопросительно брови. «Да все нормально», — я правильно поняла ее выразительный взгляд. «Просто...» — и замолчала, прикидывая, что я могу теткам рассказать. «Получалось, что далеко не все, потому что и сама не понимаю, что же со мной случилось. Однако врать тоже нельзя. Тетя Муся мигом меня разоблачит». «Ну, потом расскажешь», — тетка понимающе кивнула. Тут подоспела тетя Нюся с чашкой горячего чая и двумя маленькими пирожными-корзиночками с домашним заварным кремом и смородиновым вареньем. Тетя Нюся обожает печь сладкое, причем все маленькое. Пирожки у нее крошечные, а корзиночки размером со старый пятак, как тетя Муся говорит. «Дуся не любит сладкий чай», — тараторила тетя Нюся. «А сладкое нужно, чтобы силы поддержать». Тут вдруг из моих глаз полились слезы, наверное, от стресса. Не помню, говорила я или нет, но у меня никого нет, кроме теток. Они вечно ворчат и воспитывают. И я сбежала, чтобы жить отдельно, но вот по всему получается, что не к кому обратиться, когда у меня неприятности. От чая и пирожных стало полегче. Тетя Муся в это время осмотрела мою ногу и нахмурилась. «Воспаление начинается, как бы ни загноилось, нужно немедленно обработать». «Мне бы помыться», — робко попросила я. «Ладно, иди уж, только не трогай ногу, я сама потом». Стоя под горячими струями, я пыталась придумать, что сказать теткам. И решила сказать все как есть, что этот гад бросил меня ночью одну, обманом высадил из машины, хотя в сложившейся ситуации был виноват только он сам. И что меня подвез какой-то деревенский мужик на тракторе до заправки, а потом я ничего не помню. Наверное, я там вырубилась на двое суток, а потом очнулась, вышла на дорогу, и там меня подобрала одна хорошая женщина и довезла до города. А телефон разрядился, а на заправке мне позвонить не дали. На выходе из ванной меня уже ждала тетя Муся во всеоружии. Она долго обрабатывала рану на ноге, вот именно. Там была уже не мозоль, а открытая рана. Потом даже сделала мне укол антибиотиком, потому что нога распухла. Тетя Нюся в это время сервировала завтрак, и когда я съела омлет с ветчиной, домашний творог и ужасное количество пирожков и пирожных с кофе, которые заварила тетя Муся, потому что сестре она такую важную вещь не доверяет, пришлось начинать рассказ.